Я потягивал скотч, рассматривая двоих мужчин на дальнем конце стойки. Один в возрасте сильно за 40, был невысоким и тощим, а другой тот, который орал, рослый, с выпирающим пивным животиком. Его расплывшееся багровое лицо, покрытое капельками пота, украшали густые черные усы а-ля Чарли Шин. На нем был легкий синий костюм, белая рубашка и красный галстук. Мне он показался не слишком удачливым камеевожором. «Джо, дай мне еще один скотч!» — закричал он. «Давай еще один богомерзкий скотч!» «Фрэнк, если ты собираешься сам ехать домой, то не дам», — твердо сказал Джо. «Ты уже принял более чем достаточно». «Кто сказал, что я сам поеду? Том отвезет меня». «Вот уж нет», — резко ответил Тощий. «Ты вообразил, что я собираюсь потом возвращаться 8 миль пешком?» «Не капризничай», — сказал Высокий. «Налей мне еще один скотч, Джо, тогда мы уйдем». «Я тебя не повезу», — сказал Том. «Я так решил». «Ах ты, Тощий сукин сын! Я думал, ты мне друг». «Я друг, но даже для друга я не пойду пешком 8 миль». Слушал я все это, и вдруг меня что-то словно подтолкнуло. Перст судьбы. Я прошел вдоль стойки. «Джентльмены, может быть, я смогу вам помочь?» — сказал я. Рослый мужчина повернулся и уставился на меня. «А это еще что за явление?» «Ну, Фрэнк, это же невежливо», — укоризненно сказал Джон. «Это мистер Девери, наш новый инструктор автошколы. Он работает у Берта». Рослый пьяница выпучился на меня своими затуманенными глазами. «И чего ему надо?» Я посмотрел на Тощего. «Если вы повезете его домой, я поеду следом и привезу вас назад». Тощий мужчина схватил мою руку. «Это очень славно с вашей стороны, мистер Девери. Это решит все проблемы. Я Том Мейсон. А это Фрэнк Маршалл». Рослый мужчина постарался сфокусировать на мне взгляд, кивнул и повернулся к Джо. «Так как насчет скотча?» Джо налил ему порцию, а Мейсон теребил его за рукав. «Пойдем, Фрэнк, время позднее». Когда Маршалл выпил виски, я обратился к Джо. «Не могли бы вы позвонить миссис Хансон и сказать, что я немного опоздаю к ужину?» «Конечно, мистер Девери, вы поступаете очень славно». Маршалл, пошатываясь, вышел из бара. Покачав головой, Мейсон последовал за ним. Я тоже вышел. «Он не умеет останавливаться, мистер Девери», — бубнил мне в ухо Мейсон. «Просто беда». Они с Маршаллом уселись в довольно подержанный зеленый плимут, припаркованный около бара. Подождали, пока я подойду к своей машине. Потом Мейсон тронулся в путь. Я поехал следом. Миновав Мейн-стрит, Плимут повернул прочь от морского берега. Через 10 минут мы достигли местности, которую я счел фешенебельным жилым районом, судя по роскошным коттеджам и виллам, расположенным среди цветущих ухоженных садов. Еще через 10 минут показались рощи и разрозненные фермы. Сигнал поворота на Плимуте подсказал мне, что Мейсон сворачивает налево. Плимут скрылся на грунтовой дороге шириной как раз для проезда одной машины. В конце концов, мы добрались до тупика перед большим двухэтажным домом, совершенно изолированным и почти невидным за деревьями и кустами. Мейсон по короткой аллее заехал в находящийся у самого дома гараж, а я притормозил и развернул машину. Потом прикурил и стал ждать. Минут через 5 Том Мейсон торопливо подошел по аллейке. Сев в машину, он сказал: «Это очень славно с вашей стороны, мистер Девери. Я знаю Фрэнка Маршалла с тех пор, как мы вместе учились в школе. Он славный парень, когда не пьян. Ему сейчас очень тяжело, мистер Девери, и не могу сказать, что я его виню». «Вот как?» я не испытывал особого интереса. И в чем же заключаются его трудности? Он ждет, когда умрет его тетка. Я с удивлением посмотрел на Мейсона. Что, в самом деле? Ну да, он кое на что рассчитывает, он ее наследник. Когда ее не станет, Фрэнк будет самым богатым человеком в Викстеде. При воспоминании о роскошных виллах, мимо которых мы проезжали, мой интерес обострился. Я здесь новичок, мистер Мейсон. Я не представляю себе, насколько богатым он будет. Это было осторожно сформулировано. Я получу информацию, но при этом не выдам себя. Между нами говоря, когда она нас покинет, Фрэнк унаследует чуть больше миллиона долларов. Я оцепенел. Все мое внимание оказалось приковано к его словам. А это точно? Есть ведь старая пословица насчет ожидания старых башмаков покойника. В этом и заключается проблема Фрэнка. Старушка умирает дюйм за дюймом, у нее рак крови. Она может скончаться завтра, а может пожить еще какое-то время. 2 года назад тетка сказала, что оставит ему все свои деньги. С тех пор Фрэнк считает минуты. Его так беспокоит, когда же она собирается умереть, что он стал прикладываться к бутылке. До того, как тетка ему сказала о наследстве, он практически не притрагивался к крепким напиткам. Ну и ситуация у него, мистер Мейсон. Он положил ладонь мне на руку. «Зови меня Том. А как твое имя, дружище?» «Кейт». «От фамилии, что ли? Необычное имя». Он поскреб подбородок, затем продолжил. «Да, Кейт, ситуация та еще. Я беспокоюсь за него. И я беспокоюсь за его жену, хотя никогда ее не видел. Чем он зарабатывает себе на жизнь? Он занимается продажей недвижимости во Фриско. Каждый день мотается туда на поезде. У него хорошо идут дела? Ну, раньше шли. Но с тех пор, как Фрэнк начал пить, он жалуется на конъюнктуру». Мейсон покачал головой. «Да ведь Фрэнку говорить что-либо бесполезно. Сколько раз я предостерегал его насчет пьянства. Будем надеяться, что он скоро получит эти деньги. Тогда, может быть, придет в норму». Я уже слушал его в полуха. Подъезжая к Вистеду, я всецело отдался размышлениям. Чуть больше миллиона долларов. Кто бы мог подумать, что в этом захудалом городишке есть наследник такого состояния?